Глава 23. Он опять меня обнял. По-настоящему, жарко и сильно, и эти объятия были словно холодная вода после долгих дней в раскаленной пустыне. А я онемела. Не от наглости Стефа. И даже не от возмущения, что он вообще-то не потрудился меня освободить от своей пакостной магии, не поинтересовался, хочу ли я обниматься. А от того, какое огромное облегчение читалось в его глазах, интонациях, жестах. От осознания, что он до дрожи, до ужаса, до остановки сердца боялся ошибиться и маскировал свой страх за глупыми шутками, дурацкими замечаниями и бесконечным ехидством. Ярость, душившая меня еще 10 минут назад, поутихла, уступив растерянности. Даже оттаскать вампира за волосы уже не хотелось, словно вся злость выгорела вместе с пережитым волнением. И тут хоть и с опозданием, но до меня начал доходить смысл его слов. Поглотитель магии. Я уже сталкивалась с этим понятием, кажется, в книге Неро Плиниуса. Подарок прошлого, последствия магических катастроф и войны, мутация и целая эволюционная ветвь вредителей. Да, с Паулем уже все понятно, он болотная нежить, только вот неправильная. Белая ворона, травоядный пацифист в стае голодных хищников. Но неужели с точки зрения местной науки я могла оказаться похожим на него монстром, подлежащим истреблению? По спине прошла дрожь. Устранить? Меня? Как сорняк или колорадского жука? Но ведь я человек. Живу, дышу, строю планы, надеюсь, ошибаюсь, учусь, иду вперед. Нельзя же так. Стеф наконец отпустил меня, уложив обратно. Ты прости, пожалуйста, что обездвижил. Сейчас отпущу. Он торопливо принялся водить надо мной руками, слой за слоем снимая заклятие и продолжая сыпать фактами и пояснениями. «Наверное, надо было найти возможность рассказать тебе раньше, но я не мог. Утечка информации такого уровня секретности – серьезный риск, поэтому в силу вступает ментальное ограничение. Увы, мне обойти его не под силу. Исключения существуют только для тех, кто имеет тот же уровень доступа или является пострадавшим, как ты сейчас. Так вот, все, кто работает в храме, дают две клятвы». Первая – медицинская, вторая – связанная с безопасностью. По-хорошему, даже факт существования второй клятвы не подлежит разглашению, так что считай мой рассказ компенсацией за… Он запнулся. Неудобство. В общем, суть сводится к тому, что сотрудники храма как первый рубеж соприкосновения с иномирными существами обязаны следить за тем, чтобы в наш мир не проникали поглотители магии. К сожалению, не всегда диагностика подобных случаев так уж однозначна. И по внешним признакам определить сложно, требуется глубокое изучение структур, крови, поведенческих реакций. Я почувствовала, что рукам возвращается подвижность. Повела плечами, приподнялась. Какое же удовольствие снова контролировать свое тело. Болотная нежить, так, мелкие букашки по сравнению с монстрами, гуляющими между мирами. Стеф продолжил рассказ, а я почувствовала, как оживают мышцы пресса. Их не любят. Есть даже специальные охотники за этой гадостью. Но эволюция неумолима. Поглотители научились виртуозно мимикрировать под вполне безобидных обитателей других миров. Даже структуру энергетическую меняют, не то что внешность, или входят в режим глубокого ожидания и долгое время подавляют хищные инстинкты. Я села, терпеливо дожидаясь, когда послушными станут и ноги. Так вот, текст клятвы предписывает незамедлительно устранять опасность, если в перемещенном объекте распознан поглотитель. На самом деле это происходит крайне редко, но прецеденты были. Поэтому на храме стоят такие слои защиты, что под куполом, наверное, крушение мира можно переждать относительно безопасно. И тут появляешься ты. Со своей напрочь стертой структурой, отсутствующими привязками, разобранным эмоциональным фоном. Пустая, высушенная, как водоросль, выброшенная на берег разбушевавшимся морем, или поглотитель, маскирующий свою природу в соответствии с окружением. Тебе настолько не хватало энергии, что определить достоверно истинную суть мы не смогли при всем желании. В тот первый вечер мы испробовали все – вливание, реконструкцию силовых каналов, стимуляцию твоего собственного поля, в рамках разумного, конечно. Надеялись хоть остаточный след зафиксировать. Но по нулям. Ты оказалась настолько закрытой, что донорская магия отторгалась. Наверное, мы должны были тебя изолировать и передать службе безопасности. Однако, согласно всем научным теориям, если бы ты была поглотителем, то отторжение не произошло бы. Магистра этот факт насторожил. Нера вообще крайне щепетилен во всем, что касается науки и непосредственной работе в храме. Он никогда не рассказывал, но подозреваю, что в его практике бывали разные случаи, и, возможно, медицинские ошибки тоже. Отдать на ликвидацию существо, которое виновно только в том, что не вписывается в наши представления о норме, это же свинство. Истинный ученый не должен страшиться неизведанного. Страх – удел глупцов, а вера в жизнь – то, что превращает обыкновенное существо в настоящего целителя. Ты была такая растерянная, грустная, подавленная, что смотреть без слез не получалось. К тому же ни один известный вид хищной нежити не обладает такими показателями эмпатии, какие были у тебя, да и с целеобразующими векторами дело выглядело неплохо. По всему выходило, что ты все же человек, только очень выжатый. Но ни я, ни Нера дать гарантию не могли. «И та встреча с вашими коллегами?» – прервала я монолог вампира. «Была нужна, чтобы подтвердить, что я безопасна?» Или доказать обратное? Верно. Эмоциональные всплески должны были раскачать тебя, вывести на чистую воду, заставить либо жить полной жизнью, либо начать поглощать энергию. Однако ни один наш коллега не смог поручиться в абсолютной правильности того или иного вывода. Надо было ждать, пока ты восстановишься настолько, чтобы можно было провести повторное исследование. И вы просто отпустили меня бродить по городу, зная, что я могу в любую минуту превратиться в зубастое чудовище, убивающее без разбора? Изумилась я. Ну, Стеф смутился. Мы были почти уверены, что этого не произойдет. Но все равно приглядывали. Незаметно. Слежка? Значит, почему для надежности не оставили в каком-то магическом изоляторе? Потому что превентивно сажать человека в клетку незаконно. Фыркнул вампир. И малоэффективно. Если ты затаившийся монстр, то спокойно просидела бы под замком и день, и два, и месяц, и год. А если нормальный человек, то как бы твоя структура восстановилась? Ты бы зачахла совершенно и распрощалась со вторым миром подряд. Он сел на край алтаря, сцепил ладони, сжал их коленями и продолжил, глядя в одну точку. Я не хотел этого, и Нера тоже. Мы просто ждали и наблюдали. Группу адаптации специально задержали на 3 дня. Потом в рамках курса ты показала неплохую динамику. Но если интересно, я с самого начала верил, что ты не опасна. Хочешь, смейся, но сердцем чувствовал, что спасать надо не от тебя, а тебя саму. Оно и видно. Удержаться от сарказма не удалось. Так чувствовал, что влез в мою голову, подчинил, связал, похитил, напугал до полусмерти. А что мне было делать? Ты с болотной нежитью телепатически общалась. Чтобы ты понимала, никто не может водить компанию с паразитами, не будучи сам паразитом. Кроме тебя, как выяснилось. И теперь это официально задокументировано и подтверждено. Печать храма под этим исследованием – твой пропуск в нормальную жизнь, ту, которую ты решишь построить сама. Он затих, только молча бросал на меня косые взгляды. А я лихорадочно думала. Если все так и есть, если это не очередная порция вранья и недоговорок, то выходит, можно всерьез праздновать 2-й день рождения. Попади я при перемещении к менее вдумчивой бригаде, меня бы на атомы расщепили. Для верности и исключительно в целях всеобщей безопасности. И, возможно, даже не узнали бы о своей ошибке никогда в жизни, а то и медаль на грудь повесили за спасение королевства. Стефан. От обилия вывернутых на голову новостей мозг кипел. Я клялась, что упокою тебя, и не уверена, что однажды не сделаю этого в будущем, но сейчас, похоже, должна сказать спасибо. Я с трудом подтянула онемевшие ноги к себе, наклонилась, аккуратно коснулась плеча вампира. Спасибо, что вы с Неро поверили в меня. Не за что, Лена. Вампир вздрогнул от моего прикосновения. Забавно, вы с Неро единственные, кто зовет меня именно Леной, а не Хелен. Имя существа – воззвание к его истинной сути. Это не магия как таковая, но если хочешь узнать человека по-настоящему, то должен принять его целиком, с именем, привычками, внешностью, достоинствами и недостатками, а не пытаться переделать или втиснуть в рамки для личного удобства. Вампир устало потянулся и спрыгнул с алтаря. «Ногами можешь пошевелить или еще не слушаются? Я тебя с перепугу лишним заклинанием приложил. Извини, пожалуйста». «Скоро пройдет, правда?» «Уже лучше. Но у меня остались вопросы. К примеру, почему вы позволили мне сунуться в королевский дворец? Что за странное совпадение с появлением настоящих хищников прямо на открытии сезона? И говоря о службе безопасности, ты ведь Амадо имел в виду? Его внимание ко мне объясняется не личной симпатией. Ай, давай по порядку. Встреча в городе подстроена заранее? Нет, твое падение – совершенно непредсказуемое стечение обстоятельств. Удивил меня вампир. Конечно, Амадо замешан в этой истории, но немного не так, как ты думаешь. К тому же его интерес явно выходит за рамки служебных обязанностей. По лицу вампира скользнула тень печали. Почему бы и нет? Ты милая, обаятельная, умная. Стефан тряхнул головой и напустил на себя серьезный вид. Так вот, изначально планировалось, что... Договорить он не успел. У главного входа оглушительно грохнуло, полыхнула струя пламени, и в центр зала ворвался огромный черный ящер. Злой, как сама преисподня, раскаленный настолько, что воздух вокруг задрожал и забурлил завихрениями. Дракон сощурился, опустил голову, расправил крылья и хлестнул по граниту пола шипастым хвостом так, что камень заскрипел и посыпались искры. «Что ты с ней сделал?» Ментальный рык Амадо ударил по сознанию тараном. Я инстинктивно зажала уши, как будто это могло помешать телепатической связи. Стеф скривился, но тут же выпрямил спину и шагнул за пределы пентаграммы. «От имени Совета Чародеев объявляю, что Лена, дочь Владимира, находится под официальной защитой храма. Подтверждение сформировано и подписано мной, Стефаном Янку, старшим научным сотрудником отдела перемещений. Приказываю вам немедленно обратиться». «Ты! Да как ты посмел?» И дракон бросился в атаку,